Гаага, март 1882. Ты, наверное, скажешь, бывают минуты, когда раскаиваешься, что стал живописцем. Так раскаиваются только те, кто в самом начале своего пути не занимались серьезным изучением и гонятся и торопятся, чтобы стать первыми. В конце концов, человек дня и есть человек дня. У кого, однако, достаточно любви и веры, тот находит в себе радость как раз в том, что другие считают скукой, то есть в изучении анатомии, перспективы и пропорций. Тот держится крепко и зреет медленно, но верно. Когда, находясь в денежных затруднениях, я на минуту забывал об этом и хотел сделать нечто похожее на что-либо, результат получался печальный. У меня ничего не выходило. Муве тогда правильно злился и говорил: «Это не тот путь, порви эти вещи!» Вначале мне казалось это слишком резким, но потом я изрезывал их сам. Когда же я стал рисовать серьезнее, тогда Терстик начал делать замечания, злился, не обращал внимания на то хорошее, что было в моих рисунках, и принялся требовать во что бы то ни стало вещей на продажу. Отсюда ты увидишь разницу между Муве и Терстиком. Муве, чем дольше и больше о нем думаешь, тем кажется серьезней. А может ли Терстик выдержать подобное испытание? Что особенно заставляет меня так говорить, это то, что среди денежных затруднений я все же чувствую, что нет ничего солиднее ремесла, в буквальном смысле этого слова, работы с помощью рук. Если б ты захотел стать живописцем, ты, между прочим, поразился бы, что живопись и все, что с ней связано, является на самом деле довольно тяжелой работой в физическом смысле. Не считая духовного напряжения, мучения головы, нужно еще значительное напряжение сил, и при том изо дня в день. Я теперь занят рисованием голов. Кроме того, я должен, хотя всего сразу не сделаешь, рисовать ноги и руки. Это страшно нужно. Когда же придет лето и отпадет препятствие в виде холода, я должен буду сделать тем или иным способом несколько рисунков с обнаженной модели, конечно, не в академической обстановке. Я бы с наслаждением сделал рисунки с землекопа или швеи, спереди, сзади, сбоку, чтобы хорошо прочувствовать формы тела сквозь одежду и чтобы уяснить себе движение. Я рассчитываю, что дюжина этюдов, 6 мужчин и 6 женщин, уже многое бы мне разъяснили. Каждый этюд отнимает день работы. Вся трудность, однако, заключается прежде всего в том, чтобы найти для этого модель, и если этого только можно избежать, не ставить обнаженные модели у себя в мастерской. Страх перед тем, что придется раздеваться, обычно первое препятствие, которое надо побороть, когда добываешь кого-нибудь для позировки. Я не раз уже с этим здесь встречался. Это произошло даже с одним высохшим стариком, который, в общем, мог бы быть прекрасной обнаженной натурой в стиле Риберы. В конце концов, я не ищу Риберы, а тем менее Сальваторе Розы. Не могу в них вчувствоваться, я даже не в восторге от декана. Я не чувствую себя дома перед их картинами и не могу в них погрузиться без ощущения того, что мне чего-то тут не хватает, и я что-то теряю. Тогда уже лучше Гойя или Гаварни. Хотя в своих обнаженных оба сказали высшее свое слово. Обнаженные, по-моему, означает вовсе не то же самое, о чем говорит слово Соломона «суета-сует» и «всяческая суета».